Ганс Христиан Андерсен. Отрывок из сказки «Снежная королева». Зимой окна зачастую покрывались ледяными узорами. Но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам. Сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие, а в него выглядывал веселый ласковый глазок. Это смотрели каждый из своего окна мальчик и девочка, Кай и Герда. Летом они одним прыжком могли очутиться в гостях друг у друга. А зимою надо было сначала спуститься на много-много ступеней вниз, а затем подняться настолько же вверх. На дворе порхали снежинки. «Это роются белые пчелки», — говорила старушка-бабушка. «А у них тоже есть королева?» — спрашивал мальчик. Он знал, что у настоящих пчел всегда есть королева. «Есть», — отвечала бабушка. «Снежинки окружают ее густым роем, но она больше их всех. И никогда не остается на земле, вечно носится на черном облаке. Часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки. Вот оттого-то они и покрываются ледяными узорами, словно цветами». «Видели, видели», — говорили дети и верили, что все это сущая правда. «А снежная королева не может войти сюда?» — спросила раз девочка. «Пусть-ка попробует», — сказал мальчик. «Я посажу ее на горячую печку, вот она и растает». Но бабушка погладила его по головке и завела разговор о другом. Вечером, когда Кай был уже дома и почти совсем разделся, собираясь лечь спать, он скарабкался на стул у окна и поглядел в маленький, оттаявший на оконном стекле кружочек. За окном порхали снежинки. Одна из них, побольше, упала на край цветочного ящика и начала расти. Расти, пока, наконец, не превратилась в женщину, укутанную в тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звездочек. Она была так прелестна, так нежна, вся из ослепительно белого льда, и все-таки живая. Глаза ее сверкали, как звезды, но в них не было ни теплоты, ни кротости. Она кивнула мальчику и поманила его рукой. Мальчуган испугался и спрыгнул со стула. Мимо окна промелькнуло что-то похожее на большую птицу. На другой день был славный морозец. Но затем наступила оттепель, а там пришла и весна. Солнышко светило, цветочные ящики опять были все в зелени, ласточки вили под крышей гнезда, окна растворили, и детям снова можно было сидеть в своем маленьком садике на крыше. Розы цвели все лето восхитительно. Девочка выучила псалом, в котором тоже говорилось о розах. Девочка пела его мальчику, думая при этом о своих розах, и он подпевал ей. Дети пели, взявшись за руки, целовали розы, смотрели на ясное солнышко и разговаривали с ним. Им чудилось, что с него глядел на них сам младенец Христос. Что за дивное было лето, и как хорошо было под кустами благоухающих роз, которые, казалось, должны были цвести вечно. Кай и Герда сидели и рассматривали книжку с картинками, зверями и птицами. На больших башенных часах пробило 5. «Ах!» — вскрикнул вдруг мальчик. «Мне что-то кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз». Девочка обвила ручонкой его шею, он мигал, но в глазу ничего как будто не было. «Должно быть, выскочило», — сказал он. «Но в том-то и дело, что нет. В сердце и в глаз ему попали два осколка дьявольского зеркала, в котором, как мы, конечно, помним, все великое и доброе казалось ничтожным и гадким, а злое и дурное разрасталось, недостатки каждой вещи сразу бросались в глаза. In the winter the windows were often covered with hoar frost. Зимою окна зачастую покрывались ледяными узорами. Hoar. Иней. Густой туман. Frost. Мороз. Ringing frost. Трескучий мороз. Дословно ringing, звенящий. Ringing frost. Slight frost. Легкий мороз. Hoar frost. Белоснежный мороз. In the winter the windows were often covered with hoar frost. Then they would warm coppers on the stove and stick them on the frozen panes, where they made lovely peepholes as round as possible. Но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам. Сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие. Copper. Медь. Stick, stuck, stuck. Три формы глагола от слова to stick – приклеить, уколоть. Panes. Оконные стекла. Paned. Застекленный. Make, made, made. Три формы глагола от слова to make – делать. Peep. Выглядывать. To peep out. Выглянуть. Hole. Дырка, дырочка. Then they would warm coppers on the stove and stick them on the frozen panes where they made lovely peepholes as round as possible. Then a bright eye would peep through these holes, one from each window. А в него выглядывал веселый, ласковый глазок. The little boy's name was Kay, and the little girl's Gerda. Это смотрели каждый из своего окна мальчик и девочка, Кай и Герда. Then a bright eye would peep through these holes, one from each window. The little boy's name was Kay, and the little girl's Gerda. In the summer, they could reach each other with one bound, but in the winter, they had to go down all the stairs in one house and up all the stairs in the other. And outside there were snowdrifts. Летом они одним прыжком могли очутиться в гостях друг у друга. А зимою надо было сначала спуститься на много-много ступеней вниз, а затем подняться настолько же вверх. На дворе порхали снежинки. Snowdrifts. Сугробы. In the summer they could reach each other with one bound, but in the winter they had to go down all the stairs in one house and up all the stairs in the other, and outside there were snow drifts. Look, the white bees are swarming, said the old grandmother. Это роятся белые пчелки, говорила старушка-бабушка. Swarming. Роятся, клубятся, толпятся. Swarms of dust. Клубы пыли. Look, the white bees are swarming, said the old grandmother. Have they a queen bee too? Asked the little boy, for he knew that there was a queen among the real bees. А у них тоже есть королева? Спрашивал мальчик. Он знал, что у настоящих пчел всегда есть королева. Have they a queen bee too? Asked the little boy, for he knew that there was a queen among the real bees. Yes, indeed they have, said the grandmother. Да, отвечала бабушка. Indeed, воистину, действительно. Yes, indeed they have, said the grandmother. She flies where the swarm is thickest. Снежинки окружают ее густым роем. Swarming. Роятся, клубятся, толпятся. Swarms of dust. Клубы пыли. Yes, indeed they have, said the grandmother. She flies where the swarm is thickest. She is the biggest of them all, and she never remains on the ground. Но она больше их всех и никогда не остается на земле. To remain. Оставаться. She is the biggest of them all, and she never remains on the ground. She always flies up again to the sky. Вечно носится на черном облаке. Many a winter's night she flies through the streets and peeps in at the windows. And then the ice freezes on the panes into wonderful patterns like flowers. Часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки. Вот от того-то они и покрываются ледяными узорами, словно цветами. Many a winter's night she flies through the streets and peeps in at the windows. And then the ice freezes on the panes into wonderful patterns like flowers. Oh, yes, we have seen that, said both children. And then they knew it was true. Видели, видели, говорили дети, и верили, что это все сущая правда. They knew. Они знали. To know. Знать. Knowledge. Знание. We have seen that. Have плюс третья форма глагола. See, saw, seen. Рассказ ведется в прошлом времени, а видели они еще раньше, еще прежде. We have seen that. Oh, yes. We have seen that, said both children, and then they knew it was true. Can the Snow Queen come in here? Asked the little girl. А Снежная Королева не может войти сюда? Спросила раз девочка. Can the Snow Queen come in here? Asked the little girl. Just let her come, said the boy, and I will put her on the stove, where she will melt. Пусть-ка попробует, сказал мальчик. Я посажу ее на горячую печку, вот она и растает. Just let her come, said the boy, and I will put her on the stove, where she will melt. But the grandmother smoothed his hair and told him more stories. Но бабушка погладила его по головке и завела разговор о другом. But the grandmother smoothed his hair and told him more stories. In the evening, when little Kay was at home and half undressed, he crept up onto the chair by the window and peeped out of the little hole. Вечером, когда Кай был уже дома и почти совсем разделся, собираясь лечь спать, он вскарабкался на стул у окна и поглядел в маленький оттаявший на оконном стекле кружочек. Crept. Вполз. To creep. Ползать. Ползти, подкрадываться. He crept away. Он уполз. He crept up. Он влез ползком. In the evening, when little Kay was at home and half undressed, he crept up onto the chair by the window and peeped out of the little hole. A few snowflakes were falling, and one of these, the biggest, remained on the edge of the window box. За окном порхали снежинки. Одна из них, побольше, упала на край цветочного ящика. Were falling. Падали. To fall. Падать. Fall, fell, fallen. Три формы глагола. A few snowflakes were falling, and one of these, the biggest, remained on the edge of the window box. It grew bigger and bigger, till it became the figure of a woman, dressed in the finest white gauze, which appeared to be made of millions of starry flakes. И начала расти, расти, пока наконец не превратилась в женщину, укутанную в тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звездочек. It grew. Оно выросло. To grow. Расти. Grow, grew, grown. Три формы. Gauze. Марля, кисия, газ, дымка. Gauzy. Тонкий, просвечивающий. It grew bigger and bigger, till it became the figure of a woman, dressed in the finest white gauze, which appeared to be made of millions of starry flakes. She was delicately lovely, but all ice, glittering, dazzling ice. Она была так прелестна, так нежна, вся из ослепительно белого льда. Glittering. Блестящий, переливающийся. To glitter. Блестеть, переливаться. Dazzling. Ослепительный. Dazzling lights. Ослепительно яркий свет. To dazzle. Слепить, ослеплять. The sun dazzles my eyes. Солнце слепит мне глаза. He was dazzled by her beauty. Он был ослеплен ее красотой. She was delicately lovely, but all ice, glittering, dazzling ice. Still, she was alive. Her eyes shone like two bright stars, but there was no rest or peace in them. И все-таки живая. Глаза ее сверкали, как звезды, но в них не было ни теплоты, ни кротости. Shone. От слова to shine – блестеть. Блестели в прошедшем времени. To shine. Сверкать, блестеть. To shine, shone, shone. Три формы. Still she was alive. Her eyes shone like two bright stars. But there was no rest or peace in them. She nodded to the window and waved her hand. Она кивнула мальчику и поманила его рукой. To nod. Кивать. To wave. Помахать, помахать рукой. The wave – волна. Wavy – волнистый. To wave – помахать рукой. She waved. Она помахала. She nodded to the window and waved her hand. The little boy was frightened and jumped down off the chair. And then he fancied that a big bird flew past the window. Мальчуган испугался и спрыгнул со стула. Мимо окна промелькнуло что-то похожее на большую птицу. Fancied. Воображаемый, придуманный. Второе значение – он вообразил. He fancied. Ему показалось. He fancied. Он вообразил. Ему померещилось. To fly. Flew. Flown. Три формы глагола от слова to fly – летать. The little boy was frightened and jumped down off the chair. And then he fancied that a big bird flew past the window. The next day was bright and frosty. На другой день был славный морозец. The next day was bright and frosty. And then came the thaw. Но затем наступила оттепель. Thaw. Оттепель. And then came the thaw. And after that, the spring. А там пришла и весна. And after that, the spring. The sun shone, green buds began to appear. Солнышко светило, цветочные ящики опять были все в зелени. Buds. Почки. Bud burst. Раскрывание почек, цветение. Budding. Распускающийся, расцветающий. The idea was crushed in the bud. Идея была уничтожена в зародыше. The sun shone, green buds began to appear. The swallows built their nests. Ласточки вили под крышей гнезда. Swallows. Ласточки. To build. Строить. Build, built, built. Три формы. The swallows built their nests, and people began to open their windows. Окна растворили. And people began to open their windows. The little children began to play in their garden on the roof again. И детям снова можно было сидеть в своем маленьком садике на крыше. The little children began to play in their garden on the roof again. The roses were in splendid bloom that summer. Розы цвели все лето восхитительно. The roses were in splendid bloom that summer. The little girl had learnt a hymn. Девочка выучила псалом. She had learnt. Had плюс третья форма глагола. Она выучила этот псалом еще до того времени, о котором ведется в этом рассказе. To learn. Выучить, учить. Learn, learnt, learnt. Hymn. Церковный гимн, псалом, хвалебная песня, прославление. The little girl had learnt a hymn, and there was something in it about roses. В котором тоже говорилось о розах. And there was something in it about roses. And that made her think of her own. Думая при этом о своих розах. Девочка пела его мальчику, думая при этом о своих розах. Здесь меняется местами. And that made her think of her own. She sang it to the little boy. And then he sang it with her. Девочка пела его мальчику, и он подпевал ей. To sing. Петь. Sing, sang, sung. Три формы глагола. She sang it to the little boy, and then he sang it with her. The children took each other by the hands. Дети пели, взявшись за руки. To take. Брать. Take, took, taken. Taking. The children took each other by the hands. kissed the roses and rejoiced in God's bright sunshine. Целовали розы, смотрели на ясное солнышко и разговаривали с ним. Rejoiced. Радовались, праздновали. To rejoice. Радовать. We rejoiced at the good news. Мы радовались хорошим новостям. Rejoicing. Веселье, праздник. Kissed the roses and rejoiced in God's bright sunshine, and spoke to it as if the child Jesus were there. Им чудилось, что с него глядел на них сам младенец Христос. To speak. Говорить. Speak, spoke, spoken, speaking, and spoke to it as if the child Jesus were there. What lovely summer days they were! Что за дивное было лето! What lovely summer days they were, and how delightful it was to sit out under the fresh rose trees. И как хорошо было под кустами благоухающих роз. And how delightful it was to sit out under the fresh rose trees, which seemed never tired of blooming, которые, казалось, должны были цвести вечно, дословно, которые никогда не уставали цвести, which seemed never tired of blooming. Kay and Gerda were looking at a picture book of birds and animals one day. Кай и Герда сидели и рассматривали книжку с картинками, зверями и птицами. Kay and Gerda were looking at a picture book of birds and animals one day. It had just struck 5 by the church clock. На больших башенных часах пробило 5. Struck. От слова to strike – ударить, бить. Второе значение – бастовать. To strike. To strike, struck. Struck. It had just struck 5 by the church clock. When Kay said, "Oh, something struck my heart, and I have got something in my eye." Ах, вскрикнул вдруг мальчик, мне кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз. When Kay said, "Oh, something struck my heart, and I have got something in my eye," the little girl put her arms round his neck. Девочка обвила ручонкой его шею. Put, put, put. Класть, три формы. The little girl put her arms round his neck. He blinked his eye. There was nothing to be seen. Он мигал, но в глазу ничего как будто не было. To blink. Моргать. He blinked his eye. There was nothing to be seen. I believe it is gone, he said. Должно быть, выскочило, сказал он. I believe it is gone, he said. But it was not gone. Но в том-то и дело, что нет. But it was not gone. It was one of those very grains of glass from the mirror. В сердце и в глаз ему попали два осколка дьявольского зеркала. Grains. Зерна. Grain. Зерно. Ripe grain. Спелое зерно. To reap grain. Убирать, жать хлеб. A grain of sand. Песчинка. There is not a grain of truth in those books. Ни крупицы правды в этих книгах. He has not a grain of pity for his mother. У него нет ни капли жалости к матери. Against the grain. Идиома против шерсти. To grain. Раздроблять, измельчать. Grained. Гранулированный, зернистый. It was one of those very grains of glass from the mirror. The magic mirror. Дьявольское зеркало. Magic, дословно волшебное. The magic mirror. You remember that horrid mirror in which all good and great things reflected in it became small and mean, while the bad things were magnified and every flaw became very apparent. В котором, как мы, конечно, помним, все великое и доброе казалось ничтожным и гадким, а злое и дурное разрасталось. Недостатки каждой вещи сразу бросались в глаза. Horrid. Противный, отталкивающий, отвратительный. How horrid of you. Как это нехорошо с вашей стороны. Horrible. Страшный, ужасающий. Horribly. Ужасно, страшно. They were horribly mutilated. Они были страшно искалечены. Magnified. Увеличены, преувеличены. To magnify. Увеличивать, преувеличивать. To magnify an incident. Преувеличивать значительность происшествия. Magnifying glass. Увеличительное стекло. Magnitude. Величина, размеры. Star of the first magnitude. Звезда первой величины. Magnification. Усиление, увеличение. Magnificent. Созвучное слово. Великолепный, пышный, величественный. Magnificent view. Величественная панорама. Magnificent poet. Замечательный поэт.

The children took each other by the hands, kissed the roses, and rejoiced in God's bright sunshine, and spoke to it as if the child Jesus were there. What lovely summer days they were, and how delightful it was to sit out under the fresh rose trees, which seemed never tired of blooming. Kay and Gerda were looking at a picture book of birds and animals one day. It had just struck 5 by the church clock, when Kay said, "Oh, something struck my heart, and I have got something in my eye." The little girl put her arms round his neck. He blinked his eye, but there was nothing to be seen. "I believe it's gone," he said. But it was not gone. It was one of those very grains of glass from the mirror, the magic mirror. You remember that horrid mirror in which all good and great things reflected in it became small and mean, while the bad things were magnified and every flaw became very apparent. A summary of the new material. Hoar frost. The windows were often covered with hoar frost. Copper. They would warm coppers on the stove and stick them on the frozen panes. To stick. Stuck. Stuck. Panes. They made lovely peepholes. To make. Made. Made. To peep. To peep out. A bright eye would peep through the hole. Hole. Snowdrifts. He felt as if he were sinking into a snowdrift. To swarm. A swarm. Swarms of dust. White bees are swarming. She flies where the swarm is thickest. To remain. She never remains on the ground. To know. Knowledge. To tell. Tell, told, told. Tell me your story. The grandmother told him more stories. To creep. To creep, crept, crept. He crept away. He crept up onto the chair by the window and peeped out of the little hole. To fall. To fall, fell, fallen. A few snowflakes were falling. To grow. To grow, grew, grown. The snowflake grew bigger and bigger. Gauze. Gauzy. She was dressed in the finest white gauze, which appeared to be made of millions of starry flakes. To glitter. Glittering. To dazzle. Dazzling. Dazzling lights. The sun dazzles my eyes. She was lovely, but all ice. Glittering, dazzling ice. To shine. To shine, shone, shone. Her eyes shone like two bright stars. To nod. She nodded to the window and waved her hand. To wave. A wave. Wavy hair. Fancied. Fancier. He fancied that a big bird flew past the window. To fly, flew, flown. Thaw. And then came the thaw. Buds. The sun shone. Green buds began to appear. Bud burst. The idea was crushed in the bud. To take, took, taken. To rejoice. We rejoiced at the good news. The children rejoiced in God's bright sunshine. To strike. To strike, struck, struck. It had just struck 5 by the church clock. To put, put, put. She put her arms around his neck. He blinked his eye. There was nothing to be seen. To blink. Swallow. The swallows built their nest. To build, built, built. Grain, ripe grain. To reap grain, a grain of sand. There is not a grain of truth in that book. To grain. A grain of that horrid mirror had gone straight to his heart. Horrid. How horrid of you. Magnified. To magnify. Magnifying glass. Magnification. Magnification of the incident. Bad things were magnified, and every flaw became apparent. Flaw. Flawless. There is not a single flaw in it.